в своей корректуре, задевая локтем недопитый стакан. Уиндхэм заметил, что часть его бумаг изрядно забрызгана, и что глаза Бурша за очками без оправы больше обычного похожи на рыбьи. «Лучшие моменты дня», — сказал Уиндхэм с учтивым хихиканьем. Буршу пришлось обратить на него внимание. «Что вы хотите этим сказать?» — осведомился он подозрительно. «Просто прибег к эвфемизму», — объяснил с улыбкой Уиндхэм, прихлебывая виски. «Надоело говорить стаканчик на сон грядущий. Боюсь, выпивать после ужина вошло у меня в привычку». Бурш обдумал услышанное и изрек: «Я предпочитаю расслабиться с помощью бурбона. Но здесь его нет». Он взял из-под локтя стакан и, недолго думая, осушил его, словно там была одна вода. На корректуре добавилось желтых пятен. Уиндхэм скарабкался на табурет у стойки и стал заметно выше. У него был развитый торс, но коротковатые ноги. «Надеюсь, я не помешаю вашей медитации?» — спросил он. Находясь ближе к бутылке, он налил стакан, машинально протянутый Буршем. Тот бросил в жидкость льда, но пренебрег содовой. «Слово «медитация» не из моего словаря», — предупредил он. «Назовем это созерцанием», — уступил Уиндхэм. Бурш покрутил головой и, стратив на этот жест гораздо больше энергии, чем требовалось. «Тоже не то. Все это мягкотелая терминология. Мы называем это неполноценным речевым поведением или, если угодно, сублимационной вокализацией». «Знаю», — сказал Уиндхэм. «Но не всегда же мы мыслим четкими терминами». «Нет, то, что вы называете мышлением, есть неслышная вибрация голосовых связок». Он позвенел ледяными кубиками в стакане и умудрился хлебнуть виски, не разжав губ. Жидкость таким чудом очутилась у него во рту. Уиндхэм попытался представить себе, как Бурш занимается любовью с женщиной. И возникшая в его голове картина потребовала, чтобы он срочно выпил еще. «Дети!» — неожиданно выпалил Бурш. «Ребятишки! Вы педиатр?» «Вроде того, моя специализация — младенцы». «Младенцы вырастают в детей, дети — во взрослых. Естественный процесс», — проговорил Бурш задумчиво, словно пытаясь в чем-то убедить себя самого. «У вас есть дети?» Для утвердительного жеста Бурш снова истратил столько энергии, что хватило бы на 100 таких же кивков, и уставился в свой стакан. Уиндхэм уже догадывался, что будет дальше. «Двое. Вы пытались применить к ним свою образовательную инженерию, предсказывать и контролировать их поведение?» «Конечно». Бурш еще раз кивнул и осушил стакан. Уиндхэм снова налил ему и себе. «Конечно. Вот вы педиатр. Может, хоть вы объясните? Сыну Гектору-младшему 21 год. Блестяще закончил юридический факультет Гарварда. Год назад пристрастился к гашишу. Полгода назад перешел на героин. Дважды попадал в больницу с приступами психопатии. Двое из его дружков покончили с собой. Один бросился с моста. Дочь Дженни, 17 лет, хорошо училась в школе. Потом втюрилась в поп-гитариста, потащилась за его группой через все штаты. Взяла гипсовый слепок члена своего гитариста, потом остальных членов в группе. достигла в этом занятии большого мастерства –